Наше время не пришло, дни не те и жизнь не та. Этот мир гордится всем, что еще осталось? Наше время как убийство каждый день. Что убил, кого забыл? Этот год убил меня, год убил меня. Жизнь ушла, и душа, ослабив хватку, убежала без оглядки.